Глава 4. Антон уже несколько дней подряд не снимал броню. В ней ел, в ней спал, весь чесался и безбожно вонял. Вонял не только он, воняли и бойцы. Воняло рыжее. Но, опасаясь нападения степняков, все по приказу Антона находились в готовности дать отпор. Впрочем, вонь нисколько не беспокоила местных. А вот Антон, чистоплотный от природы и воспитанный на матушке-земле, от этого страдал. Не выдержав, он ночью снял доспехи. Разделся догола и искупался в реке. Вылез на плот и стал искать рукой у себя на спине принесенный им ящик с желтым болотником. Неожиданно ему на плечи легли руки, и он почувствовал, как его трут травой. Болотник мылился, образуя пену в воде, и служил мочалкой. Он обернулся и в свете звезд ночного неба увидел рыжую, стоявшую в одной короткой полотняной исподней рубашке. Его взгляд сначала упал на стройные сильные ноги, открытые намного выше колен, поднялся наверх и остановился на том, как ночной ветерок играл широким подолом рубахи рыжей, приоткрывая на миг его нескромному взору густую рыжую поросль между немного расставленных ног девушки. А она, не обращая внимания на то, что он видит ее почти обнаженной, нежно натирала ему плечи. Антон огляделся. Справа, не обращая на них внимания, стоял рулевой. На носу плота дремал часовой. Они двое были одни и предоставлены сами себе. Антон не выдержал такого издевательства и положил руку девушке на ногу выше колена, медленно поглаживая, повел ее вверх. Повел рукой по густым волосам, и девушка тихо застонала, сжала ноги, прижав его руку к внутренней стороне бедер, и присела рядом. Девушка смотрела ему в глаза своими синими, бездонными, широко раскрытыми глазами. Ее красиво очерченный рот был полуоткрыт. Она опустила глаза и замерла. Антон проследил за ее взглядом и сильно покраснел. Он не заметил, как напрягся и устремился вверх его дружок. Но девушка не отводила глаза от него. Антон попробовал стыдливо прикрыться руками, но правую руку не опускала девушка, удерживая ее у себя между ног, так что он мог пальцами чувствовать ее намокшие лона. Рыжая подняла глаза, и в них плескалось столько страсти, что она затопила Антона с головой. Рыжая протянула свою руку, убрала слабо сопротивляющуюся ее желанию руку Антона от дружка и обхватила его пальцами. Оба были настолько напряжены и поглощены друг другом, что от этого прикосновения они одновременно испытали огромный прилив наслаждения. Девушка, не сдерживая стон, затряслась. Антон выстрелил и отсалютовал семенем, которое попало на руку рыжей. Антон не выдержал. Схватив за руку горянку, прыгнул в воду. Они погрузились головой, но рыжая продолжала его держать, как будто могла потерять. Они вынырнули, подплыли к плоту, и Антон с силой развернул рыжую к себе спиной. Девушка ухватилась руками за бревна и почувствовала, как то, что она держала недавно в своих руках, старается пролезть в нее. Она подтянула колени к животу, помогая Антону, но тот не мог войти. Его что-то не пускало. Затем он резко надавил, и девушка негромко вскрикнула от боли. Она почувствовала в себе большое твердое, и оно было ей как родное. Она подалась назад, чтобы глубже его принять, и вновь затряслась. Это безумие, захлестнувшее обоих, длилось больше часа. Усталые, довольные и опустошенные, они мылили друг друга, а вода уносила с собой любовный пот и остатки страсти. Затем девушка молча надела мокрую исподнюю рубашку и скрылась в шалаше, а Антон со страхом подумал, что рыжая может забеременеть. И что тогда делать? В нем проснулся не до конца потерянный земной парень со всеми своими страхами и предрассудками. Ему на помощь пришел голос, иногда звучащий в голове и который проявился совсем недавно. «У твоего полового партнера вчера закончились критические дни. Причин для беспокойства нет. Носитель всегда сможет заблокировать ее детородную функцию на время, нужное ему». Понимая, что развернутого ответа он, как всегда, не получит, Антон мысленно спросил, Как это сделать? Надо воспользоваться разрушителем. Антон ненадолго погрузился в задумчивость. Он думал не над тем, как применить молот. Не бить же в самом деле рыжую по голове и заглушить ее детородную функцию вместе с ней. «Бить по голове партнера не надо», — прозвучал голос. «Надо использовать способность молота воздействовать на организм». «Ага, вот теперь мне стало понятно», — съязвил Антон. «Вот почему ты не подсказываешь мне готовые ответы? У тебя не хватает интеллекта, невидимый мой помощник?» — язвительно поинтересовался Антон. «Интеллекта не хватает у носителя. Вопросы ставятся некорректно». «В общем...» Антон несколько смутился и замолчал. Потом стал экспериментировать. «Тебя как зовут?» — спросил он невидимого собеседника. В ответ он получил непроизносимую языком абракадабру из десятка слов. Пытаясь запомнить, он чуть не свернул себе мозги, но вовремя остановился. «А как проще тебя назвать?» Подумав, осторожно спросил он и намекнул. «Вот молот — разрушитель, а ты кто?» «Просветитель». «О как! Просветитель и разрушитель. Ну, разрушитель, понимаю, он у меня в руках. А где находишься ты, просветитель?» «В теле носителя». «Где? В голове? В моей голове? Как ты туда попал?» «Носитель сам меня туда поместил». «Я? Когда?» Когда забрал у зараженного паразитом объекта и надел на голову. Антон замер, обдумывая слова просветителя, и тут до него наконец дошло. До Антона дошло, что это обруч, который он надел на голову и который он подобрал после смерти Орлика, и который неожиданным образом исчез. А Орлик был зараженный паразитом объект. Посидев в молчании и подумав, Антон спросил. «Я так понимаю, что ты обладаешь большими возможностями и знаниями, раз ты назвался просветителем. И как, скажи мне, тебя лучше использовать?» «Носитель не может использовать весь мой функционал, ввиду отсутствия необходимых знаний и отсутствия запаса магической энергии». «Вот как!» — невесело усмехнулся Антон. «Не могу, значит, из-за недостатка знаний и отсутствия магического дара. И что теперь делать?» «Вопрос некорректен, ответа нет». «Как мне получить необходимые знания и запас магической энергии? Так корректно?» «Да». «И?» — спросил Антон, ожидая ответ. «Это буква». «Какая буква? Ты о чем?» «И?» — это буква или звук? Антон устало потер лицо. «Как же с тобой трудно общаться», — пробормотал он. «Помоги мне увеличить объем необходимых знаний для лучшего использования просветителя». «Принято. Для усвоения нужных знаний и увеличения количества синаптических связей в мозге носителя нужно иметь запас магической энергии». Антон завис на несколько секунд. «Так у меня нет запаса энергии!» Наконец, еле сдерживая раздражение, произнес он. «Где ее взять?» «Есть несколько вариантов. Первый — стать вампиром или оборотнем. Второй вариант — использовать магический запас просветителя». «Так в чем же дело? Укуси меня, чтобы я стал вампиром!» Невесело засмеялся Антон. «Или используй свою энергию». «Укусить не могу, но недалеко отсюда ходит чистый вампир. Я его чувствую. Чтобы использовать энергию просветителя, нужно заключить договор между просветителем и носителем». «Вот как! Или стать кровососом, или продать свою душу, я так понимаю». «Вопрос некорректен». «Ответ один. Стать вампиром». «Давай рассмотрим варианты заключения договора», — осторожно предложил Антон. «Суть договора заключается в том, что носитель использует способности просветителя для того, чего он и создан, а просветитель просвещает носителя». «А для чего создан просветитель?» «Чтобы остановить экспансию расы паразитов-мангридов. Такие просветители заброшены во все миры, где происходит экспансия мангридов. Мангриды уничтожают население планет и кочуют от одного мира к другому». «Вот оно как!» — присвистнул Антон. «Ни много ни мало объявить войну целой расе. И как я это сделаю? Буду бить молотом всех зараженных по головам?» «Если нужно это будет сделать, то да, будешь бить. Но суть в другом. Разрушитель разрушает связь миров. Разрушив связующую миры нить, ты обречешь в этом мире мангридов на вымирание. Они не смогут поглощать магическую энергию этого мира. Она для них станет отравой. Для управления разрушителем создан просветитель. Мангриды ищут эти артефакты. Ими могут воспользоваться лишь пришельцы из незараженных миров. Тут до Антона наконец дошло. Он стал догадываться о причинах появления здесь иномирцев и его самого. Так я попал сюда не случайно. Именно конкретный носитель попал случайно. Вместо данного носителя в этот мир мог попасть любой другой из твоего мира, но попадание иномирцев — запланированная акция создателей. «Спасители мира, мать вашу!» — не выдержал Антон и выругался. «Вот не думал и не гадал стать героем. А что, до меня никто не справился с этой простенькой задачей? Подумаешь, спасти мир — это ж плевое дело. Взять и закончить». «Никто». Сами артефакты попали в руки мангаридов, но были ими утеряны. Артефакты ищут того, кто их может использовать. Для мангаридов они бесполезны. Они не понимают, что спрятать и удержать нас они не могут, но могут отследить место, где они применялись. Все прошлые носители погибали от рук зараженных. Замечательная перспектива. И почему они погибли? Не использовали контракт, не стали вампирами или оборотнями. Сюда открыт проход для вампиров и оборотней. «Так они использовали артефакты вслепую», — догадался Антон. «Их выследили зараженные рассветные и убили». «Да». «Я так понимаю, что у меня единственный шанс — это заключить с тобой контракт. Так я могу надеяться получить шанс выжить». «Ты можешь стать вампиром и уйти в их мир рабом». «Понимаю, рабом. Отличная перспектива. Был лордом, стал рабом или сыграл в ящик. Кстати, хотел спросить, расстаться с артефактами по своей воле я не смогу?» «Ага. А кто такие закатные и их госпожа?» «Слуги создателей. Для того, чтобы этот мир не был захвачен очень быстро. А темные?» «Мать ночи, взбунтовавшаяся против создателей, первая госпожа заката». «И такое, оказывается, бывает», — удивился Антон. «И что ей нужно?» «Власть. Она научилась противостоять рассветным». Антон сидел голым и болтал ногами в воде. Подошла одетая рыжая и села рядом. Поджав под себя ноги, она молча уставилась на темную воду. Антон, сидя рядом с ней обнаженным, чувствовал себя неловко и, поднявшись, стал надевать исподнее. Девушка взглянула на него и отвела взгляд. Антон полностью оделся, впрочем, бронь надевать не стал. Сидел рядом с рыжей и, приобняв ту за плечи, вновь погрузился в молчаливый диалог. Рыжая, притихшая и умиротворенная, ему не мешала. «У себя дома я был правоохранителем. Придется, видимо, и здесь им стать». «Так когда надо заключать контракт?» — спросил он. «В любое время, но задерживаться не стоит. Нас ищут. Разрушитель оставил след. И ищейки рассветным идут по нашим следам. Им мешает вампир, но это ненадолго». Антон решился. Надо заключать контракт. Все равно он был вытащен из своего мира сюда именно для этого. Для чего тянуть и усугублять ситуацию? Жить ему хотелось очень, да и поквитаться с рассветными осталось желание. «Давай заключим контракт», — с небольшой долей сомнения произнес он. «Что я должен подписать?» «Дать свое согласие использовать просветитель для остановки экспансии мангаридов». «Я согласен». «Принято. Договор вступил в силу». Антон посидел еще минуту, прислушиваясь к своим ощущениям, но ничего не почувствовал. «Просветитель, я что-то не чувствую, что поумнел. Ты тут?» «Я всегда с носителем, пока он жив. Я работаю. Изменения — процесс не быстрый. Ложись спать». «Ясно», — не стал спорить Антон. «Как говорится, утро вечера мудренее». «Пошли спать, рыжая», — произнес он вслух. Встал, и следом поднялась девушка. Они обнялись и направились в шалаш. Утро встретило их крепко спящими. Растолкал обнявшихся Антона и рыжую Торвал. Он хмыкнул и постучал ладонью по спине Антона. Елейным голосом, явно смеясь, произнес: «Ваша милость, «Извольте проснуться и отпустить сиськи своего оруженосца. Обстоятельства требуют от вас не любовных утех, а решения лорда». Антон недовольно открыл глаза, сел и потер веки. «Чего еще случилось?» «Если не считать потери девичьей чести вашего достойного во всех отношениях оруженосца, поверьте, мы с Флаппием оценили». Он чуть не ржал, давясь от еле сдерживаемого смеха. «То мы прибыли к границам империи». Антон на его тираду отвечать не стал. Он толкнул бок спящей девушки и поднялся. «Рыжая, подъем! Тащи мои доспехи!» Давать поблажку оруженосцу за то, что она одарила его своей плотской любовью, он не собирался. Он лорд, в конце концов, или не лорд? Антон вышел из шалаша и огляделся. В лучах поднимающегося местного солнца вода золотилась. Сама река круто забирала влево, и за поворотом показался поселок, притулившийся к большой каменной крепости. Белые домишки под соломенными крышами густо усеивали все свободное пространство. По реке напротив поселка медленно плыли большие рыбачьи лодки, из которых мужики забрасывали в воду большие сети. У крепости, построенной по единому имперскому строительному стандарту, располагалась большая пристань с тремя причалами, далеко врезающимися в воду реки. Река, берущая начало с ручейков Алуринских гор, по мере приближения к морю становилась все шире и шире и достигала уже метров 150 или даже 200 в ширину. Несмотря на раннее утро, их заметили. Служба в крепости была поставлена на должном уровне. Это отметил Антон сразу, как только от пристани отчалила весельная галера с воинами на борту. Флаппий приложил руку к колбу и, посмотрев под слеповатыми глазами из-под руки, произнес: «Империя! Туды ее сюды! К нам пограничники направились!» «Так это даже еще не степь!» — удивился Антон. «Какая империя?» «Имперцы эти земли считают своими», — ответил Торвал. «И кто им запретит?» — спросил он. Антон вынужден был согласиться. «Действительно, никто». Галера сделала большой разворот и встала параллельно первого плота. С борта галеры сверху вниз на них с интересом смотрели солдаты, прикрытые овальными щитами с короткими копьями в руках. Эти готовы были действовать по первому приказу командира. «Имперская пограничная стража!» — раздался с носа галеры зычный уверенный голос. «Кто такие и куда следуете?» «Я сэр Антей, сквайр, владелец замка Грозовые ворота у Алуринских гор. Нахожусь под покровительством Примпила Лерия. Следую в порт к морю, продать алуринский кедр». На галере возникло временное замешательство. Офицер ненадолго вперил недоверчивый взгляд в Антона, затем с сомнением произнес: «Сэр Сквайр, вы подданный короля мятежника!» Но Антон, наученный опытом общения с имперцами, вежливо его перебил. «Смею заметить, офицер, что это король мятежник. Мы, аристократы, чтим законы империи и за короля не отвечаем. Я вассал барона Газана Рейдеранского, а не короля. Поэтому везу лес для строительства имперских кораблей. Чем быстрее вы наведете порядок, тем лучше будет всем. Поверьте, я говорю от всей души. И мы, владетели земель, не горим желанием сражаться с империей». Офицер почесал бровь и, показав отсутствие двух передних зубов, широко улыбнулся. «Рад встрече, соотечественник», — произнес он. «Это приятно, что среди аристократов королевства есть такие лорды. Пристанете к берегу за крепостью, там есть удобное место. Надо сосчитать лес и взять с вас въездную пошлину. Таков порядок, сэр». «Я понимаю, офицер», — спокойно ответил Антон. «Мы исполним ваш приказ». «Ну что вы, сэр Сквайр, это всего лишь просьба», — вновь улыбнулся офицер. Но произнес он это таким тоном, что стало понятно всем, что если не исполнить эту просьбу, то это будет чревато неприятными последствиями для платагонов. Галера быстро отплыла обратно к пристани, а плоты, направляемые горцами, отправились к пологому песчаному берегу за крепостью. Одновременно раздались два голоса за спиной Антона. Один принадлежал Флаппию, и тот радостно, слезливо, с довольным выражением в голосе произнес: «Как вы, милорд, умеете красиво говорить! Ну, настоящий бастард императрицы! А я знал, что ваш батюшка с ней пошалил!» Слова Флаппия прервало ворчание рыжей. Та была в своем репертуаре. Она ненавидела всех имперцев и терпеть их могла только утопленными или повешенными. Девушка язвительно бурчала себе под нос: «Мы аристократы, чтим законы империи, рад встрече, соотечественник. Приятно, что среди аристократов...» «Что? Что ты сказал, Флаппий?» Антон раздраженно обернулся. Старый недалекий слуга, как всегда, переборщил с лестью. «Рыжая, он шутит, я не бастард. Моя мать — дочь простого вождя из племени сармитов. Так что я тоже дикарь. А воспитывали меня греки, такие как наш Аристофан. А ты, Флаппий, думай, что говоришь». И, понимая, что ничего от того не добьется, только махнул рукой. И, как оказалось, был прав. Испуганный тем, что Антон может отправить его на пенсию, бывший оруженосец батюшки Антона, считавший, что это неминуемая мучительная казнь для него, быстро затараторил: «Да я что, милорд? Я ничего. Я не буду об этом никому рассказывать. Это не ваш грех, это батюшки вашего. Ох, и был он охоч до женского пола, и все покрасивше ему подавай. Вот помню...» «Флаппий!» Не оборачиваясь, произнес Антон, еще больше испуганный старик сменил тему. «Да все это брехня, я вам точно говорю. Роберт напился и трепался о том, чего не было. Кто ж ему поверит? Вишь, спал с императрицей!» Антон повернулся и пристально посмотрел на старика. Флаппий под его взглядом сжался и стал меньше. Жалобно посмотрел на своего лорда. «Флаппий, я точно отправлю тебя на пенсию», — тихо произнес Антон. Это еще больше устрашило старика. А когда Антон закончил фразу словами «пора тебе на отдых, а то ты заболтался», старик залился слезами, упал на колени и подставил шею. «Рубите, милорд!» Плача и всхлипывая, покорно произнес он. Но за него неожиданно вступилась рыжая. Она обняла старика и вместе с ним упала на колени, подставила шею, обняла Флаппия и проговорила: «И мне рубите, милорд. Я тоже знаю вашу тайну». Антон горестно вздохнул, покачал головой и уныло произнес: «Форменный дурдом. Один плетет неведомо что, другая — просто олицетворение глупости. Встаньте, никого я убивать не собираюсь. Просто не трепите языком о том, чего не знаете». Рыжая тут же вскочила, подняла ослабевшего ногами Флаппия и клятвенно произнесла: «Чтоб мне язык отрезали, если я где расскажу о вашей тайне! Все слышали?» — громко спросила она, и все на плоту, кроме Антона и старика, ответили: «Слышали!» Антону оставалось лишь думать, что она-то поклялась, но слова Флаппия слышали и другие, а вот они-то не клялись. И кто знает, что они будут по пьяни плести по кабакам да притонам, и не услышат ли их слова «шпионы империи». «Ох, Флаппий, Флаппий, как же иногда с тобой трудно», — подумал Антон. Он задумчиво повернулся ко всем стоящим на плоту. «Ну-ка, быстро поклялись, что не будете рассказывать нигде и никому, что услышали здесь от старого Флаппия!» Он посмотрел на удивленного Шера и добавил: «Торвала это не касается». Вскоре он принял клятвы от всех находящихся на плоту и от старика Флаппия тоже. Тот так истово клялся, что Антону захотелось ему поверить. Еще он подумал, почему раньше не догадался таким образом пресечь распространение ненужных и опасных для него слухов. Но только грустно покачал головой. Знал бы, где упасть, подстелил бы соломку. К плотам, приставшим к берегу, подошла небольшая процессия. Одетый в белую тогу чиновник, сопровождаемый двумя писцами, следующими за ним в шаге за спиной, брезгливо осмотрел плоты и назначил сумму пошлины. 20 золотых. Антон присвистнул. Торвал зашептал ему: «Завысил сумму на порядок, чернильная душа. Берет пошлину, как за готовое изделие, а у нас материал». Антон, как несостоявшийся юрист, смекнул сразу, что его дурят. Но тут пришел на помощь просветитель. Сумма таможенного сбора за материалы, коими являются бревна и доски, не больше 2 золотых. Имперское таможенное уложение. Статья 34, часть 1. Антон прогнал растерянность, вызванную словами чиновника, и уверенно произнес: «Я Сарантей, сквайр. Назовите себя, сударь». Вежливое обращение аристократа несколько удивило чиновника, и он нехотя назвался. Помощник крепостного префекта Авл Гемин. «Так вот, уважаемый Авл Гемин, вы назвали сумму таможенной пошлины, исходя из того, что вы посчитали, будто мы везем готовую продукцию, а мы везем материалы. Будьте так добры и назовите статью имперского таможенного уложения, по которой вы взыскиваете пошлину». Антон не спеша развернул тетрадь Роберта, показывая помощнику префекта, что он вроде держит в руках таможенное уложение и сейчас будет искать ту самую статью. Чиновник сильно стушевался. Он не ожидал, что перед ним окажется такой прогрессивный аристократ, что знаком с таможенным уложением. Он ненадолго задумался, и один из писцов шепнул ему что-то на ухо. Лицо таможенного чиновника вновь обрело свое надменное выражение. «А вон, господин сквайр, у вас на платах доски, и это уже готовый продукт». Он широко и довольно улыбался, видимо, размышляя. «Ну, что теперь скажешь, аристократишка?» Антон не задумывался, он сразу ответил. «Господин имперский чиновник, империя всегда была олицетворением могущества и порядка». При этих словах чиновник согласно кивал головой, потому что это являло собой олицетворение мудрости и божественной силы поколений императоров. И снова чиновник кивал головой, храня на лице довольное выражение. И всякое нарушение закона было противно воле императора, и тот, кто нарушал закон, позорил императора, и его наказывали. Чиновник продолжал соглашаться. «Надеюсь, мне не придется обращаться с жалобой на попрание чести императора его слугами из таможенной службы». После этих слов улыбка моментально сошла с лица Авла Гемина. Он побледнел и невнятно произнес: «Я вас не понимаю, сэр». «Все просто, господин помощник префекта. Я везу в империю дерево и доски. Доски — это тоже материал, из которого изготавливают корабли, мебель. Это просто и понятно. Имперское таможенное уложение, статья 34, часть 1. Поэтому я жду от вас справедливой оценки. Иначе придется обратиться к Примпилу Лерию, под покровительством которого я нахожусь». Чиновник вытаращился на Антона. Упоминание первого встреченного им офицера имперской армии, а также знание уложения, произвело на него сильное впечатление. Что уж это был за офицер такой, Антон не знал, но его имя магически действовало на всех встреченных чинов империи. «Я думаю, — быстро проговорил чиновник, — что 2 золотых будет достаточно». Он не смотрел на Антона. Антон подал ему 3 золотых и улыбнулся. «Это вам, господин помощник префекта, за справедливость». Лицо чинуши расплылось в довольной улыбке. Он подал медную табличку. «Вот, возьмите знак, что пошлина уплачена», и, быстро распрощавшись, покинул берег реки. Лапий, глядя ему вслед, застонал. «Милорд, зачем разбрасываться деньгами?» Старик скупой по природе не мог смириться с потерей таких денег. «Вы отдали этому пройдохе целый золотой. Можно было обойтись и серебряной монетой». «Какой же вы еще...» Он не договорил, махнув обреченно рукой. Но Антона поддержал Торвал. «Ты, Флаппий, не прав. Милорд сделал все верно. Он сбил таможенную пошлину в 10 раз и не нажил врага в лице этого чиновника. Понимать надо». «Так я и говорю», — тут же изменил своему мнению старик. «Наш милорд, он...» Старик запнулся и нашелся, что сказать. «Помимо императорских кровей, ишь, как ловко все повернул». Антон засмеялся. «Флаппий, ты как флюгер. Куда ветер подует, туда и ты. Лучше скажи, почему не сообщил, что тут пошлину берут?» «А чего сообщать?» — беззаботно спросил старик. «Это всем известно. А что такое флюгер?» Антон опять вздохнул и произнес сакраментальную фразу старика Флаппия. «А чего говорить, Флаппий? Это все знают». Старик открыл от удивления рот, а стоящие на плоту воины и шер разразились громким хохотом. За спинами чиновников дожидалась своего часа красивая, статная, молоденькая крестьянка, еще не сгорбленная тяжелой работой и тяжким бременем раннего замужества. Антон глянул на нее и заулыбался. Девица стояла и держала в руках лукошко, полное чего-то непонятного на вид и еще в комочках свежей земли. Она поправила светлые волосы, которые трепал ветер, и с интересом, без страха, рассматривала Антона. Когда чиновники ушли, она направилась к плотам. Походка девушки была легка и воздушна. Ее давно заметила рыжая. А когда та направилась к ним, выступила вперед и ревниво зашипела, как разозленная кошка. От нее не укрылся взгляд, который Антон бросил на деревенскую красавицу. Рыжая решительно затупила ей дорогу. «Куда прешь, деревенщина?» — грубо и мстительно произнесла она. Крестьянка прищурилась и смерила воинственную деву взглядом. Несколько секунд они боролись, стараясь переглядеть друг друга. Каждая видела в другой соперницу и не хотела отступать, но рыжая была воином, и девица сдалась. «Я хотела предложить господину трюфели», — притворно опустив глаза, обрамленные густыми черными ресницами, произнесла крестьянка. Антон, который собрался уже вернуться на плот и дать команду отчаливать, остановился. «Трюфели?» — переспросил он. «Конфеты или грибы?» «Грибы, господин», — присела в поклоне девица и стрельнула глазками в его сторону. Рыжая это заметила и сжала кулаки, но мешать ей не осмелилась. Она лишь шепнула той: «Еще раз посмотришь так на моего господина, и я тебя прирежу». Девица также тихо ответила: «Руки коротки, хочу и смотрю. Тут имперская территория, и твой господин тебя не защитит от повешения». Антон видел, что девушки о чем-то переговариваются, и нетерпеливо спросил: «Почем продаешь трюфели?» «Для вас, господин, всего 25 серебряных монет за лукошко». За спиной Антона вскрикнул старый Флапий. От озвученной цены старик чуть не задохнулся от возмущения. Он вытаращился на крестьянку, как на полоумную. Сначала даже вроде дар речи потерял, но затем, прокашлявшись и высморкавшись на песок, возмущенно прогундел: «Ты в своем уме, дуреха, продавать грибы, которых полно в лесу, за такие деньги? Иди отсюда и не смеши народ!» «Флапий», — урезонил его Антон, — «это не простые грибы, это трюфели. Я их никогда не ел, только слышал о них». Антон поманил пальцем крестьянку. Та подошла. «Покажи товар». Крестьянка протянула лукошко. «Точно трюфели, как на картинке, что я видел», — обрадовался Антон. Сам подумал, что раз попал сюда, да еще не по своей воле, то надо пользоваться всем своим завидным положением быстро богатеющего аристократа и предоставленными ему этим миром возможностями. «Берем, красавица. Медью возьмешь?» «Возьму», — довольно улыбнулась та и изогнулась в талии. Рыжая, увидев такое непотребство, снова возмущенно и ревниво зашипела, но только этим и выразила свое недовольство. «Торвал, отсыпь деньги этой красотке, а ты, Флапий, возьми лукошко и стереги эти грибы, как стерег бы Франции». Антон передал ему лукошко. «А чё её стеречь?» — отмахнулся старик. «Моя старуха, кроме меня, никому не нужна». Флапий сунул нос в лукошко, посмотрел с горьким отчаянием на грибы и, почти плача, проговорил: «Разорила! Как есть разорила! Ох, беда-то!» «Не стани!» — уже строже распорядился Антон. «Лучше сторожи грибы, иначе шкуру с тебя спущу». Старик перестал стонать, но сделал такое выражение лица, как будто его должны были сейчас четвертовать. Осторожно поднял лукошко и на несгибаемых ногах направился к себе в шалаш. Торвал отсыпал крестьянке меди, та увидела качество монет и осталась весьма довольна. «А как готовить грибы, ты знаешь?» — спросил Антон, и девушка, улыбаясь, кивнула. «Знаю, господин». «И как?» «Найдите дорогую таверну, и вам там приготовят, или поищите хорошего повара, который знает, как их готовить». Она засмеялась и весело побежала прочь. Улыбка медленно сошла с лица Антона, зато захрюкал, смеясь, Торвал. Рыжая мстительно ему помогала, тихо хихикая. За спиной послышались несмелые смешки бойцов. «Да ну вас!» — махнул рукой Антон. и зловеще ухмыльнулся. «Всем раздеться и помыться в реке. Проверю лично. От кого будет вонять, привяжу веревкой за плот и протяну до моря». Ему сразу поверили, и смешки мгновенно умолкли. «Тебя, Торвал, это тоже касается», — не сводя с лица хищную улыбку, произнес Антон. «Воняешь, словно измазанный дерьмом хряк». Шер перестал смеяться и побледнел, повел большим носом вокруг себя и неуверенно произнес. «Я вроде ничего не чувствую». «Зато я чувствую и спать от вони не могу. Вперед, мыться!» Здесь задержались на целый день. Плотоводы из горцев отсыпались. Все плавание заняло у них почти 2 недели. За это время, как посчитал просветитель, они преодолели почти 1500 километров. Менялась местность несколько раз. За лесом пошли степи. За степью невысокие горы и снова степь. Река, словно огромная змея, петляла по этим местам. То сужалась и убыстряла свой бег, то широко разливалась и медленно, величаво катила свои воды к морю. Пункт их назначения вынырнул внезапно и снова из-за поворота. На левом покатом берегу стояла большая имперская крепость. За ней расположился... Это было нечто непонятное и трудноразличимое на таком расстоянии. Антон напрягся и стал всматриваться в нагромождение каких-то строений, отдаленно напоминающих сараи. Неожиданно для него строение и крепость приблизились, и он смог отчетливо рассмотреть невысокие, вросшие в землю глинобитные дома и хибары. Их было множество. За городом или поселком Антон не знал, как обозвать то, что он увидел, находился большой базар. Там народу было столько, что он лишь присвистнул. Все это вместе представилось ему как местный аналог земного торгового Вавилона. Антон в это время сидел на пне, с удовольствием ел уху из стерляди и нахваливал кулинарные способности Флаппия. А тот лишь горестно вздыхал, не выдержал и стал ворчать. На город и крепость он не обратил никакого внимания. «Вот что у вас, милорд, за холопские привычки?» Антон даже ложку не донес до рта и удивленно, но без гнева посмотрел на слугу. «Ты это сейчас о чем?» — спросил он и опустил ложку. Выжидательно уставился на старика. «Да о том, милорд, что человек вашего звания не должен питаться пищей простолюдинов. Рыба и похлебка из нее — это пища простых людей. Вам пристало употреблять благородную пищу, жареное мясо, и лучше всего из дичи, убитой вами на охоте. Это та пища, которой должен питаться благородный лорд. Это все знают». Он помолчал, но остановиться уже не мог. Вопрос чести его господина был вопросом чести его самого. И видел он эту честь по-своему. «Вам пора уже забыть свою бедность, в которой вы жили в своем племени». «А почему ты, Флаппи, решил, что я жил в бедности?» — осторожно спросил Антон. «А как же, милорд? Все видели, в каком рванье вы прибыли в замок. Черное крестьянское одеяние и дыра на дыре. Вы до сих пор храните эти обноски у себя в шкафу. У вас даже сапог не было. Пришлось с убитого батюшки снимать. И пищу вы едите самую простую — курицу, блины, рыбу. Если это увидят у барона, вы позора оберетесь. Честь, милорд, нужно хранить бережно». Старик чуть не заплакал. Антон съел еще одну ложку ухи, взял с деревянной тарелки тушку стерляди и смачно в нее вгрызся. Он понимал озабоченность старика и не сердился. Такие разговоры его забавляли и давали пищу для размышлений. Старик хорошо знал рыцарские традиции и правила поведения лорда. И Антон к ним прислушивался. В чужой монастырь, как говорится, со своим уставом не ходят. Напротив него сидела рыжая и лениво полоскала ложку в своей тарелке. Уху она тоже не любила. Антон кинул на девушку взгляд и приказал. «Ешь!» Рыжая вздрогнула и стала усердно работать ложкой. Антон, довольный едой, доел рыбу, вытер руки и рот полотенцем и ответил Флаппию. «Я тебя, Флаппи, понимаю и обещаю, что у барона буду есть только то, что приемлемо есть господам. Я тебя и себя не опозорю, но это может сделать рыжая». Рыжая, которая доела уху, рукой вытирала рот. «Чем это я вас опозорю, милорд?» — возмущенно спросила она. «Отсутствием манер, рыжая. Девушке не пристало вытирать рот рукой, а потом руку вытирать о штаны». Та ошарашенно вытаращилась на Антона. Вытаращились все, даже лежащие на блюде стерлядь. На плоту установилась тишина, и все ждали продолжения эпической речи господина. Господин был странный. Он заставил их учиться писать и считать. Учил солдат и рыжую Аристофан, он же преподавал им географию и логику. Зачем он это делал, никто не понимал, и относились как к очередной причуде своего лорда. Но Антон, когда служил, помнил слова прибывшего на базу заместителя командира батальона по воспитательной работе. Тот сразу проверил образовательный уровень солдат и понял, что о Пушкине и Толстом не знал никто, кроме Антона. А когда он спросил, что тот читал у Пушкина, Антон скромно промолчал. «Образованный солдат лучше мотивирован, чем необразованный», — пояснил офицер. Он быстрее понимает поставленную ему задачу и понимает, как ее лучше выполнить. И доказал правоту своих слов на осенних учениях. Батальон занял первое место. С тех пор комбат, что сначала скептически отнесся к нововведениям, не помешал своему заму, а Антон на всю жизнь запомнил эту мудрость. Когда рыжая впервые попала в замок, ее встретил Аристофан и живо спросил: «Ты, красавица, читать умеешь?» Та подумала и серьезно ответила: «Я умею читать деньги». «Ну, это все могут», — рассмеялся грек. Все знали, как рыжая не любит этого грека. Учеба ей давалась с трудом. И она несколько раз подумывала, как тайно убить этого незнамо откуда появившегося в ее жизни прыща. Но страх перед господином удерживал горячую горянку от необдуманных действий. В этом мире, как понял Антон, женщина была таким же бесправным существом, как и лошадь. Когда считали живые души, женщин не считали. Никто не будет отвечать за смерть убитой женщины. Он просто выплатит за нее так же, как выплачивает компенсацию за убитую лошадь. Поэтому рыжая и пошла в воины. Воин — это не женщина, это смысл жизни. И терять по глупости этот обретенный ею смысл она не хотела. Антон оглядел внимательные лица слушателей. «Мой оруженосец», — заговорил он, вбивая слова как гвозди, — «должен соответствовать своему лорду, быть чистым, опрятным, не вонять и иметь хорошие манеры. Я тебя, рыжая, и мучить не буду. Для этого есть Флаппи и Аристофан». После упоминания грека рыжая застонала. «А еще», — продолжил Антон, — «смотри, как делаю я, и делай так же. Иначе спать будешь в казарме». Девушку уговаривать не пришлось. Она тут же схватила нелюбимую ею рыбу и, не отрывая взгляда от Антона, стала есть ее вместе с костями. Антон поморщился, а Флаппи в сердцах сплюнул и проворчал. «Ну, что с бабы взять? Дура, она и есть дура!» Девушка закашлялась, выплюнула в воду разжеванный кусок и разревелась. «Что я делаю не так?» — рыдая сквозь слезы, спросила она. «Я ем рыбу!» «Тебе не про еду, — говорили, бабья твоя голова, два уха без мозгов!» — стал поучать ее Флаппи. Он нашел еще одного клиента для обучения рыцарским манерам. «А как руки вытирать за столом?» «А вытирать их надо, а волосы слуг, понятно?» Рыжая затравленно огляделась и, не найдя слуг, стала медленно вытирать руки о свои волосы. Она смотрела на Антона, ожидая то ли окрика, то ли одобрения, и взгляд ее был полон растерянности. Она неожиданно для себя потерялась в этой жизни и уже ничего не понимала. А штаны руки вытирать нельзя, а слуг нет. И что делать? Антон протянул ей полотенце. «Вот обо что нужно вытирать руки», — произнес он. «Имей под рукой всегда платок или тряпочку. Поняла?» «Поняла», — тихо проговорила рыжая. «Ну, а если поняла, возьми бадью, болотник и вымой волосы. Они у тебя рыбой воняют, и больше так не делай. И о волосы слуг тоже руки не вытирай. У нас, у казаков, так не принято».